Трек второй. Постановка задачи. Как понять и предугадать желания коллег. Работая в команде, люди решают общие задачи, выполняя какую-то часть большой работы. Внутри процессов компании практически каждый работник выполняет две роли. Внутреннего потребителя, заказчика, клиента и исполнителя. Внутренний потребитель ставит задачу исполнителю, подчиненному или коллеге. Исполнитель выполняет свою часть процесса и передает результат заказчику. В свою очередь, заказчик может стать исполнителем для другого внутреннего клиента в команде. Иными словами, следующий процесс – мой потребитель. Это принцип процессного подхода, лежащего в основе эффективного управления бизнесом. Бывает, что заказчик ставит задачу исполнителю размыто и нечетко. Задача остается недоформулированной, и исполнителю не до конца понятно, что нужно делать, как делать, какие ресурсы использовать, какие риски учитывать. Иногда в процессе работы исполнителю меняют задачу, поскольку появились новые вводные. А новые вводные обычно появляются, когда старые вводные не были хорошо продуманы. И начинается детская игра в режиме «положили мячи, взяли обручи». Когда руководитель постоянно меняет условия задачи, добавляет все новые и новые условия, нередко оказывается, что то, с чего начинали, делать было не нужно. Когда задача не продумана, то высоки риски ее неуспешной реализации. Например, проект может быть уже наполовину выполнен, когда выяснится, что ресурсов не хватает и требуются усилия других подразделений. Необходимо получать разрешение или проходить сертификацию, что не было запланировано и учтено. Другой пример. Проект запускается, а ранее накопленный опыт не учитывается. И через несколько недель становится понятно, что компания все это время решала задачу, которая давно решена другим подразделением. Плохо, когда начальник требует от команды или конкретного человека выполнить какую-то работу или поручение без четкого понимания, зачем ему это нужно. Что это даст компании? Как это поможет в реализации текущего проекта, то есть делегирует задачу исключительно за тем, чтобы сотрудники были чем-то заняты. Естественно, такой подход приводит к тому, что работа выполняется для галочки, поскольку сотрудник считает, что в результате руководство может и не вспомнить, что поручало такую задачу, или же спросит формально, на что получит формальный ответ. Но об эффективности как ключевом показателе деятельности команды при таком подходе можно просто-напросто забыть. Еще хуже, когда от исполнителя требуют реализации задачи каким-то конкретным путем. Но каким должен быть этот путь, не конкретизируют, а только подразумевают. В этом случае ожидания заказчика, начальника или коллеги могут не совпадать с реальностью, поскольку предварительно методы решения задачи были вынесены за скобки, но каждая из сторон представляла их по-своему. В итоге ресурсы потрачены, время на исходе, а результат не устраивает заказчика. Он перекладывает вину на исполнителя, который якобы должен был без слов понять, что и как нужно делать. Такие сложные коммуникационные ситуации не редкость. Но лучше их избегать. Теперь поговорим о том, как это делать. В процессе погружения в задачу, когда обсуждается новое техническое задание или проект, хорошим помощником руководителя может стать методология SCORE. Это модель эффективного сбора информации о проблеме или решаемой задаче, широко применяется в психоанализе и НЛП и помогает фокусировать внимание на определенных точках в ситуации, чтобы найти оптимальный путь к поставленной цели. Известный коуч и специалист в области человеческого совершенствования Фрэнк Пьюслик адаптировал SCORE для консалтинга и управления коммуникациями. SCORE — это аббревиатура, соединяющая в себе 5 английских слов. Symptoms – симптомы, актуальное текущее состояние задачи и того, что уже сделано на данный момент. Causes – причины, барьеры, препятствия на пути к решению задачи. Operation – действия, предпринятые шаги и план решения задачи. Именно к этому пункту методика будет возвращать нас дважды, чтобы оценить, не сбился ли фокус задачи, нужно ли корректировать план и достаточно ли ресурсов для его осуществления. Results – результаты, решение задачи и то, что получают в итоге заинтересованные стороны. Effects – эффекты, последствия, которые принесет решение задачи, включая риски, которые необходимо учесть в процессе работы, а также в долгосрочной перспективе после достижения цели. Техника применения SCORE поможет расставить приоритеты и задать правильные вопросы. Итак, рассмотрим ситуацию. Когда в HR-отдел IT-компании приходит руководитель отдела обслуживания клиентов и просит провести обучение для своих сотрудников. Запускаем SCORE и начинаем обсуждать и четко формулировать задачу. Исполнитель выясняет симптомы. Кого нужно обучить? Какой у них опыт? Какое образование? Какое обучение уже проводилось? Заказчик. В нашем отделе 20 человек, все айтишники, выпускники МФТИ или Баумана. Дополнительного обучения, курсов, тренингов, помимо окончания вуза, по своему профильному направлению не проходили. Как видно из перечисленного, в команде не хватает совместного опыта разработки, навыков soft skills для обсуждения и проработки проектов. Исполнитель выясняет причины. Какие проблемы с ними возникают? Что необходимо улучшить? Заказчик. Специалисты не умеют говорить с клиентами. Технически говорят все по делу. Но люди недовольны сухостью общения и нежеланием подробно и простыми словами объяснять ситуацию. А когда IT-работники получают обратную связь с критикой, то не желают изменять модель поведения. Исполнитель формулирует действия. То есть необходимо описать алгоритм работы с клиентами для наших айтишников. Выявить типовые сложные случаи в работе, научить их говорить и слушать, провести тренинг по коммуникации с клиентами. Заказчик. Согласен. Исполнитель формулирует действия. Можно поставить цель повышения качества коммуникации IT-специалистов с клиентами. Заказчик. И как следствие увеличение NPS, индекса потребительской лояльности. Исполнитель переходит к обсуждению эффектов и возможных последствий принятия решения провести обучение. Какие риски могут у нас возникнуть при реализации проекта? Заказчик. Посещаемость может стать проблемой. Люди будут относиться несерьезно и прогуливать занятия. Исполнитель возвращается к пункту О – действия. Можно организовать командный тренинг с элементами геймификации, чтобы повысить вовлеченность работников и добавить соревновательности в процесс обучения. Заказчик. Можно контролировать посещаемость, а также составить договор на обучение с каждым работником, где прописать ответственность за прогулы, занятия без уважительной причины и компенсацию стоимости обучения в случае непосещения тренинга. Исполнитель. После проведения тренинга, когда специалисты повысят свои коммуникационные навыки, какие риски возможны в долгосрочной перспективе? Заказчик. Ну, компетенции наших специалистов станут шире, и они повысят свою стоимость на рынке труда, а, соответственно, появится риск, что люди могут уйти. Исполнитель возвращается к пункту О. Мы можем не выдавать официальный сертификат о прохождении курса. Заказчик. Кроме того, мы можем повысить грейд работникам, прошедшим курс, а также включить их в резерв управленческих кадров компании. Исполнитель возвращается к пункту О и подводит итог. Итак, формулируем задачу следующим образом. Первое. Описываем алгоритм работы IT-специалиста с клиентом. Второе. Определяем типовые сложные случаи в работе. Третье. На основе собранной информации разрабатываем обучающий командный тренинг для IT-специалистов по коммуникациям с клиентами, в котором будут элементы геймификации и соревновательности для повышения вовлеченности. Верно? Четвертое. Составляем договор на обучение, где прописана ответственность за пропуск занятий. Проводим тренинг. Пятое. Контролируем посещаемость. Шестое. Сертификат по итогам обучения не выдаем. Седьмое. Сотрудникам, успешно завершившим обучение, повышаем грейд и включаем их в резерв управленческих кадров компании. Таким образом, техническое задание сформулировано. Осталось определиться со сроками и ресурсами и приступить к реализации. Следует отметить, что существует два типа заказчиков. Первые точно знают, чего хотят. Вторые не имеют такого конкретного понимания. И в первом, и во втором случае механизм SCORE будет работать одинаково, за одним исключением. Заказчик первого типа будет иметь готовые ответы на все вопросы, а заказчик второго типа будет ожидать этих ответов от исполнителя. Кроме того, когда заказчик знает, чего хочет, первая фраза диалога может начинаться с пункта R – результаты, а потом переходить к исследованию буковки S – симптомов. Подводя итоги, отмечаем, что SCORE – универсальный инструмент, который позволит облегчить коммуникации между заказчиком и исполнителем, перевести их взаимодействие в конструктивное русло и избежать многих негативных последствий недопонимания внутри коллектива. Бонус. SCORE. Сказка сказывается. В одной крупной инвестиционной компании, входящей в пятерку лидеров на российском рынке, решили организовать обучение культуре ситуационного управления. Но не по типовой программе, а адаптированной под внутренние потребности компании. Обучать предполагалось руководителей региональных представительств, которые привыкли работать в стабильной ситуации, и им требовались новые компетенции для работы в условиях турбулентности. Запрос на обучение в образовательную организацию включал следующие пожелания. Расширить категорию ситуационного управления до принятия решений в момент изменений и турбулентности. Раз. Не фокусироваться на стилях управления. Два. Не подстраиваться под сотрудников. Три. Отработать культуру ситуационного управления на новом инвестиционном продукте. Четыре. Сделать акцент на принятии решений с учетом текущей ситуации и причинно-следственных связей внутри организации. 5. Научить анализировать внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на принятие решений. 6. Научить изменять рабочие процессы в реальном времени. 7. Использовать методы фасилитации и обсуждения. 8. Подобный уникальный запрос невозможно удовлетворить без четко сформулированного и понятного технического задания. Поэтому менеджеры образовательной организации использовали модель SCORE, чтобы прояснить ситуацию. Итак, заказчик имеет вполне определенное представление о том, чего хочет достичь. Поэтому диалог начался с результатов, буква R. Буква R. Какие цели стоят перед обучением? Какой желаемый результат после обучения? Ответ. Подготовить региональное руководство к внедрению нового продукта, научить адаптироваться к изменяющейся ситуации и напомнить, как управлять во время ситуации неопределенности. Переходим к симптомам, буква S. Каково текущее состояние, какой опыт, что уже сделано, что пробовали? Ответ. Руководители филиалов привыкли к стабильности и предсказуемости, отвыкли от работы в дикой природе, из волков превратились в собак. Имеют классическое образование, всегда справлялись с планами и работали в ситуации государственного финансирования. Пятилетнего планирования, без конкуренции и в компании, где существует фактически пожизненный найм. На текущий момент они не способны адаптировать систему работы под новый коммерческий продукт на рынке. Выясняем причины, буква С. Какие барьеры, риски, помехи есть при достижении цели внедрения нового продукта? Ответ. Турбулентность на рынке, постоянная доработка продукта на ходу. В текущей системе возможны негибкие, непродуктивные связи в процессах, которые надо настраивать или устанавливать заново. На решение руководителя влияют внешние и внутренние факторы. Требуется консенсус между подразделениями. А сейчас работники привыкли к вертикали управления и не берут ответственность на себя. Предлагаем действия, буква О. Какой план действий? Ответ. Возможный план обучения, я думаю, такой. Первое. Принятие решений в ситуации турбулентности на рынке. Зачем нам новые инструменты управления? Второе. Техника постоянного обсуждения процессов и продукта, анализ процесса, описание, оценка, обратная связь. Третье. Внедрение изменений в текущей системе, как изменять непродуктивные связи и процессы. Четвертое. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на продукты и процессы. Пятое. Проведение фасилитационных совещаний между подразделениями для разработки решений. Обсуждаем последствия. Буква Е. Effects. Какие риски возможны во время реализации проекта? Что важно учесть при проведении обучения? Ответ. Работники могут прогуливать занятия во время обучения. Важно контролировать посещаемость, вовлекать в проект высшее руководство, давать командные домашние задания. Возвращаемся к действиям. Буква О. Какой план действий? Ответ. На открывающую сессию привлечь представителя высшего руководства. Контролировать посещаемость между модулями, давать домашние задания в командах, проводить презентации домашних заданий перед высшим руководством. Думаю, так. Таким нехитрым образом техническое задание на проведение обучения было сформировано, и тренинг был успешно проведен. 30 минут медитации. Попробуйте применить концепцию СКОР, чтобы сформулировать задачу от внутреннего заказчика в команде. Ситуация. От одного из подразделений компании поступает запрос на установку нового офисного программного обеспечения. Смоделируйте два варианта запроса. Вариант первый. Заказчик знает, чего хочет. Вариант второй. Заказчик не знает, чего хочет. Примените методологию СКОР и сформулируйте задачу в определенной последовательности, задавая вопросы и получая на них ответы. Для варианта первого – первая таблица, для варианта второго – вторая таблица. Помните, итогом обсуждения должны стать сформулированные действия. Вариант первый. Заказчик знает, чего хочет, и поэтому вы начинаете диалог с вопросов о желаемых результатах, буква R. Итак, пункт модели СКОР. R – результаты, типовые вопросы. Какие цели стоят? Какой желаемый результат? Придумайте ответы заказчика. Буква S – симптомы. Каково текущее состояние вопроса? Какой у вас опыт? Что уже сделано, что пробовали? Буква C – причины, causes. Какие барьеры и препятствия, что мешает? Буква O – действия. Как будем действовать? Какой план действий был бы разумным? Буква E – эффекты. Какие риски возможны в процессе реализации? Что важно учесть при решении вопроса? Какие риски в долгосрочной перспективе могут быть? Буква О – действия. Как будем действовать? Какой план действий был бы разумным? Вариант второй. Заказчик не знает, чего хочет. И поэтому вы начинаете диалог с вопроса о текущих симптомах. Буква С. Итак, пункт модели СКОР. Буква С – симптомы. Типовые вопросы. Каково текущее состояние вопроса? Какой у вас опыт? Что уже сделано, что пробовали? Придумайте ответы заказчика. Буква С. Причины. Какие барьеры и препятствия? Что мешает? Буква О. Действия. Как будем действовать? Какой план действий был бы разумным? Буква Р. Результаты. Какие цели стоят? Какой желаемый результат? Буква Е. Эффекты. Какие риски возможны в процессе реализации? Что важно учесть при решении вопроса? Какие риски в долгосрочной перспективе могут быть? Буква О. Действия. Как будем действовать? Какой план действий был бы разумным?